Снежная дева. Уснувший дом, и мы вдвоем, и шепчешь, клятвы не нарушу, глаза, но синим, синим льдом глаза перезеркалят душу. Так это ты? Ужель, моя серебряная дева, меня лизнувшая метель в волнах воздушного напева, вьясь, как нежное руно, смеясь и плача над поэтом, ты просочилась мне в окно снеговым хрупким белоцветом. Пылит сырой кисейный дым, и лилия рука сквозная. Укрой меня плащом седым, приемли скатерть ледяная. За утро твой уснувший друг не тронется зеркальным телом, повиснет красный тусклый круг на облаке осиротелом.